В этом году город Серпухов был центром обороны. В крепости расположился воевода большого полка, князь Михаил Иванович Воротынский. Под Серпуховым лето стояло жаркое, дождей давно не было, земля пересохла, потрескалась. Хлеб сажали давно, и многие успели обмолотиться. Ратники большого полка спали в легких шалашах, сплетенных из зеленых веток. Многие расположились прямо на траве, под деревьями, подослав грубошерстные армяки. Наступило воскресенье 27 июля, день святого великомученика и целителя Пантелеймона. Утренняя началась в соборной церкви в 6 часу. Воевода Воротынский любил ранние службы, когда нетронутая заботами голова свежа. Он любил сладкоголосый хор певчих, прерываемый раскатистым бархатным голосом отца Сергия. Воротынский стоял на правом крыле в полупустой церкви, слабо освещаемый лампадками, слушая монотонное чтение шестопсалмия. Чтение окончилось, служки стали зажигать свечи, в церкви стало светлее, духовенство в праздничных ризах вышло на середину храма. С хоров снова раздалось торжественное пение. Воротынскому запал в душу молодой, звонкий голос, рвавшийся из хора, и снова монотонный голос стал читать Евангелие. Воротынский вспомнил свое заточение в Белозерском монастыре. «Слава тебе, показавшему нам свет!» — услышал князь торжественные слова священника. В ту же минуту кто-то притронулся к его руке. «Боярин!» — шепотом сказал стражник воеводской охраны. «Ратники Сенькина брода прискакали. Языка тебе привели. Татары на сём берегу!» Воротынский торопливо перекрестился и вышел из церкви. Приближение татарских орд не было неожиданностью для воеводы. Он по нескольку раз в день выслушивал вести от дозорных, скакавших в Серпухов, с разных сторожевых застав. Ни одного движения врагов старался он не выпустить из поля своего зрения. Воротынский пересек площадь и поднялся на крыльцо большого каменного дома осадного воеводы. Примечание: осадное воевода – комендант крепости. В этом доме он занимал просторную угловую комнату. Князь был здоров и бодр, несмотря на свои преклонные годы. Жил он просто и доступно. Воротынский вошел в горницу и приказал звать ратников. Они предстали перед князем, израненной, в окровавленных повязках. С ними был их пленник, Третьяк Сухотин, со связанными руками. Ратники увидели сидевшего на лавке сурового старика в красном кафтане с белой окладистой бородой и седыми кудрями. «Желаем тебе здоровья, воевода», — сказали они, поклонившись. Поклонился и Третьяк Сухотин. «Здравствуйте и вы», — сказал воевода, — «где татары?» «Сенькин перелаз в их руках», — сказал воин постарше. «Ночью напали всю заставу в капусту. Мы вдвоем с Николкой еле ушли. Да вот этого прихватили. Русский Третьяком себя назвал. Можно сказать, сам в руки дался». «Спасибо, воины. Отдохните с дороги, горячего варева похлебайте, а я с ним поговорю». Воевода кивнул на пленника. «Постой-ка, развяжи ему руки». Ратники ушли. Некоторое время прошло в молчании. Пленник не поднимал глаз. «Почему ты с нагайцами?» — спросил воевода. «В прошлом годе под Москвой взяли, поглаживая затекшие под веревками руки», — ответил Третьяк. «Весной купцы многих в Туреччину увезли наших-то, а я толмачить взялся. Хотел в свою землю вернуться. У Бекти надея была, а воевать против своих русских и в мыслях не было». Он поднял глаза и спокойно встретил суровый взгляд воеводы. «Ну, верю», — вздохнув, сказал Воротынский. «Не мог ты против русских воевать. А скажи, кто хозяин твой?» «Ногайский Мурза Теребердей. Его люди брод захватили. Наши в том сами виноваты. Плохо в дозоре стояли. Ногайцы их сонных. Ох, как я ловчился им весть подать, да не смог. И колода с частоколом наши развели и так бросили». Примечание. Частокол — тяжелые дубовые колоды, утыканные острыми копьями. Их ставили поперек речного брода, затрудняя движение врага. Воротынский вспомнил, что вчера вечером 2 сотни тульских городовых казаков прошли Сенькиным бродом. В полночь они были в Серпухове. «Для того и колоды развели, Да забыли на место поставить, воевода выругался про себя.